Играешь ты с огнем и не боишься в нем сгореть дотла в любви моей. Я не боюсь сгореть твоей любви. Всегда мечтал я о такой, как ты. И ты пришла из тех далеких грез моих. Моя любовь теперь в снах твоих. Ярче всех, ведь у тебя есть успех. Смогу с тобой все преодолеть.